Тут они заметили, что Франсина не вышла из аптеки вместе с ними, оглянулись и увидели ее в дверях. «Я заставила хозяина описать мне того человека», — сказала она. Расспросила, какой он с виду. Говорит, не здешний, в темном костюме, какой-то бледный и худой. «Все мы с перепугу невесть, что навыдумывали», — сказала Лавиния. «Не поеду я ни в каком такси, и не уговаривайте меня. Если уж мне суждено стать следующей жертвой, что ж, так тому и быть. Жизнь вообще слишком скучна и однообразна, особенно для девицы 33 лет от роду, так что уж не мешайте мне хоть на этот раз поволноваться. Да и вообще это глупо, я вовсе не красивая». «Ты очень красивая, Лавиния. Ты красивей всех в городе. Да еще теперь, когда Элизабет...» Франсина запнулась. «Просто ты чересчур гордая. Будь ты хоть немножко позговорчивей, ты бы уже давным-давно вышла замуж». «Перестань хныкать, Франсина. Вот и касса. Я плачу 41 цент и иду смотреть Чарли Чаплина. Если вам нужно такси, пожалуйста, поезжайте. Я посмотрю фильм и отлично дойду одна». «Лавинья, ты с ума сошла? Мы не оставим тебя тут делать глупости». Они вошли в кинотеатр. Первый сеанс уже окончился. В тускло освещенном зале народу было немного. Три подруги уселись в среднем ряду. Вокруг пахло лаком. Должно быть, недавно протирали медные дверные ручки. И тут из-за выцветшей красной бархатной портьеры вышел хозяин и объявил: «Полиция просила нас закончить сегодня пораньше, чтобы все могли прийти домой не слишком поздно. Поэтому мы не будем показывать хронику и сейчас же пускаем фильм. Сеанс окончится в 11 часов. Всем советуют идти прямо домой. Не задерживайтесь на улицах». «Это он говорит специально для нас, Лавиния», — прошептала Франсина. Свет погас, ожил экран. «Лавиния», — шепнула Эллен. «Что?» «Когда мы сюда входили, улицу переходил мужчина в темном костюме. Он только что вошел в зал и сидит сейчас за нами». «Ох, Эллен, прямо за нами?» Одна за другой все три оглянулись. Они увидели незнакомое лицо, совсем белое, в жутком неверном отсвете серебристого экрана. Казалось, в темноте над ними нависли лица всех мужчин на свете. «Я позову управляющего». И Эллен пошла к выходу. «Остановите фильм! Зажгите свет!» «Эллен, вернись!» — крикнула Лавиния и встала. Они поставили на столик пустые стаканы из-под содовой и, смеясь, слизнули ванильные усики от мороженого. «Вот видите, как глупо получилось», — сказала Лавиния. «Подняли такой шум из ничего. Ужасно неудобно». «Ну, я виновата», — тихонько отозвалась Эллен. Часы показывали уже половину двенадцатого. Три подруги вышли из темного кинотеатра, смеясь над Эллен. С ними выспали остальные зрители и зрительницы и заспешили кто куда в неизвестность. Эллен тоже пыталась смеяться над собой. «Ты только представь себе, Эллен, бежишь по проходу и кричишь: „Свет, дайте свет!“ Я подумала, сейчас умру. А каково тому бедняге?» «Он брат управляющего, приехал из Расина». «Я же извинилась», — возразила Эллен, глядя на потолок, где все вертелся, вертелся, и разгонял теплый ночной воздух огромный вентилятор, вновь и вновь обдавая их запахом ванили, мяты и криозота. «Не надо нам было задерживаться тут, пить эту содовую, ведь полиция предупреждала...» «Да ну ее, полицию!» — засмеялась Лавиния. «Ничего я не боюсь. Душегуб уже, наверное, за тысячи миль отсюда. Он теперь не скоро вернется. А как явится снова, полиция его тут же сцапает. Вот увидите. Правда, фильм чудесный?» Улицы были пусты. Легковые машины и фургоны, грузовики и людей словно метлой вымело. В витринах небольшого универсального магазина еще горели огни, а согретые ярким светом восковые манекены протягивали розовые восковые руки, выставляя на показ пальцы, унизанные перстнями с голубовато-белыми бриллиантами, или задирали оранжевые восковые ноги, привлекая взгляд прохожего к чулкам и подвязкам. Жаркие синего стекла глаза манекенов провожали девушек, а они шли по улице, пустой, как русло высохшей реки, и их отражения мерцали в окнах, точно водоросли, расцветающие в темных волнах. «Как вы думаете, если мы закричим, они прибегут к нам на помощь?» «Кто?» «Ну, публика эта, из витрин». «Ох, Франсина, не знаю». В витринах стояло тысяча мужчин и женщин, застывших и молчаливых. А на улице они были только втроем, и стук их каблуков по спекшемуся асфальту пробуждал резкое эхо, точно вдогонку трещали выстрелы. Красная неоновая вывеска тускло мигала в темноте, и когда они проходили мимо, зажужжала, как умирающее насекомое. Впереди лежали улицы, белые, спекшиеся. Справа и слева, над тремя хрупкими женщинами, вставали высокие деревья, и ветер шевелил густую листву лишь на самых макушках. Со остроконечной башни здания суда, показалось бы, летят по улице три пушинки одуванчика. «Сперва мы проводим тебя, Франсина». «Нет, я провожу вас, не глупи», — возразила Лавиния. «Твой электрик-парк — это такая даль. Проводишь меня, а потом тебе придется возвращаться домой через овраг. Да ведь если на тебя с дерева упадет хоть один листочек, у тебя будет разрыв сердца». «Ну что ж, тогда я останусь ночевать у тебя, Лавиния», — сказала Франсина. «Ведь из всех нас ты самая хорошенькая». Так они шли, двигаясь, будто три стройных и нарядных манекена, по залитому лунным светом морю зеленых лужаек и асфальта, и Лавиния приглядывалась к черным деревьям, что проплывали по обе стороны от них, прислушивалась к голосам подруг, они негромко болтали и пытались даже смеяться. И ночь словно ускоряла шаг, потом помчалась бегом, и все-таки еле плелась. И все стремительно неслось куда-то, и все казалось раскаленным до бела и жгучим, как снег. «А давайте петь», — предложила Лавиния. И они запели «Свети, свети, осенняя луна». Они шли, взявшись под руки, не оглядываясь назад, и задумчиво в полголоса пели. И чувствовали, как раскаленный за день асфальт понемногу остывает у них под ногами. «Слушайте», — сказала Лавиния. Они прислушались к летней ночи. Стрекотали сверчки. Вдалеке часы на здании суда пробили без четверти 12. «Слушайте». Она и сама прислушивалась. В темноте скрипнул гамак. Это мистер Терн вышел на веранду выкурить перед сном последнюю сигару и молча, одиноко сидел в гамаке. Розовый кончик сигары медленно качался взад-вперед. Огни постепенно гасли. Гасли и погасли совсем. Погасли огни в маленьких домишках и в больших домах. Желтые огни и зеленые. Фонари и фонарики. Свечи, керосиновые лампы и лампочки на верандах. И все живое спряталось за медными, железными, стальными замками, засовами и запорами, — думала Лавиния. Все живое забилось в тесные темные каморки, завернулось и укрылось с головой. Люди лежат в кроватях, на них светит луна. Там у себя в спальнях они ничего не боятся, дышат ровно и спокойно, потому что они не одни. А мы идем по улице, по остывающему ночному асфальту, и над нами светят редкие уличные фонари, отбрасывая неверные пьяные тени. Вот и твой дом, Франсина, спокойной ночи. Лавиния, Эллен, переночуйте у меня. Уже очень поздно, почти полночь. Я уложу вас в гостиной. Сварю горячего шоколада, будет так весело. Франсина обняла их обеих. Нет, спасибо, сказала Лавиния. И Франсина заплакала. «Ох, сделай милость, не начинай все сначала», — сказала Лавиния. «Я не хочу, чтобы ты умерла», — всхлипывала Франсина, и слезы градом катились по ее щекам. «Ты такая красивая и милая, я хочу, чтобы ты осталась жива. Ну, пожалуйста, пожалуйста, не уходи». «Вот ж не думала, что ты из-за этого так разволнуешься. Я приду домой и сразу тебе позвоню. Обещаешь?» «Ну, конечно, и скажу, что все в порядке». А завтра мы устроим в электрик-парке пикник. Я сама приготовлю сэндвичи с ветчиной, ладно? Видишь, я вовсе не собираюсь умирать. Значит, ты позвонишь? Я же обещала. Ну тогда спокойной ночи. Спокойной ночи. Франсина одним духом взбежала на крыльцо и юркнула в дверь, которая тотчас же захлопнулась за ней, и следом загремел засов. Теперь я отведу домой тебя, Эллен. — сказала Лавиния. Часы на здании суда пробили полночь. Звуки летели над пустынным городом. Никогда еще не был он таким пустынным. И замерли над пустынными улицами, над пустынными палисадниками и опустелыми лужайками. 9, 10, 11, 12, — считала Лавиния, держа Эллен под руку. «Правда чувствуешь себя как-то странно?» — спросила Эллен. «Ты о чем?» «Как подумаешь, что мы сейчас идем по улице, а все люди преспокойно лежат в постели за запертыми дверями? Ведь сейчас, наверное, на 1000 миль вокруг только мы одни остались под открытым небом». До них донесся смутный шум, идущий из теплой и темной глубины. А враг был уже недалеко. Через минуту они стояли у дома Эллен и долгим взглядом смотрели друг на друга. Ветер дохнул запахом прозрачной свежести. По небу потянулись облака, и луна померкла. «Может быть, все-таки останешься у меня, Лавиния?» «Нет, я пойду домой». «Иногда... Что иногда?» «Иногда мне начинает казаться, что люди сами ищут смерть. Сегодня вечером ты ведешь себя престранно». «Просто я ничуть не боюсь», — ответила Лавиния. «И мне, наверное, немножко любопытно. И я не теряю головы. Если рассуждать трезво, душегуб никак не может сейчас быть где-нибудь поблизости. Такой переполох, и вся полиция на ногах». «Твоя полиция давно уже дома и спит сладким сном. Ну, скажем так, я развлекаюсь, хоть и чуть рискованно, но, в общем, не опасно. Если бы это было и в самом деле опасно, я бы, конечно, осталась у тебя. А вдруг в глубине души тебе и правда не хочется жить? Глупости! И что вы с Франсиной такое выдумываете? Мне так совестно! Ты только еще доберешься до дна врага и пойдешь по мосту, а я уже буду пить горячее какао. Выпей чашку за мое здоровье. Спокойной ночи». Лавиния Непс вышла одна на спящую улицу в безмолвие августовской ночи. Дома стояли темные, ни одно окно не светилось, где-то лаяла собака. «Через 5 минут я буду уже дома в безопасности», — думала Лавиния. «Через 5 минут я позвоню этой глупышке Франсине. Я...» И тут она услышала голос.